На другой день Анненька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимирович целое утро просидел, запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки для себя налил две и молча, с глуповатой улыбкой, указал рукой на одну из них Анненьке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Анненька и последовала. «Так ты говоришь, что Любенька умерла?» — спохватился Иудушка в середине обеда. «Умерла, дядя». «Ну, царство небесное, роптать грех, а помянуть следует. Помянем, что ли?» «Помянемте, дядя». Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк. Очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Анненька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он, в свою очередь, потрепал ее по щеке и вымолвил: «Вот ты какая!» Вечером в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анненьку, но, наконец, предложил: «Закусочки, что ли, велеть поставить?» «Что ж, велите». «То-то. Лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам. По крайней мере, дядя...» Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, удержит, но слово как-то не выговорилось. С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянницы с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтобы он вполне сравнялся с Анненькой. Оба сидели, не торопясь выпивали, и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор, сначала безразличный и вялый, по мере того, как головы разгорячались, становился живее и живее, и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечьях. Зачинщицей этих ссор всегда являлась Анненька. Она с беспощадной назойливостью раскапывала головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такой цинической ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного огня. Эти поддразнивания уязвляли Иудушку до бесконечности. Но он возражал слабо и больше сердился, а когда Анненька в своем озорливом науськивании заходила слишком далеко, то кричал криком и проклинал. Такого рода сцены повторялись изо дня в день без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, всякое воспоминание прошлого растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свите головлевских увечий. Какое-то горькое, мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом, ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства с одной стороны и бессмысленного пустоутробия с другой. Вместо хлеба – камень, вместо поучения – колотушка. И в качестве варианта – паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогатстве, о милостыне, об утаенных кусках. Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж, по какой-то горькой насмешке судьбы в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравами. Молодость сотворила чудо забвения. Она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нем начатком ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все Головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец, в сердце вспыхнула сосущая боль. Только теперь Анненька настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть. Хмельные беседы продолжались далеко за полночь. И если бы их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и речей, то они на первых же порах могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало неистощимые родники боли в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их. Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязнее становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала из глаз и заменялась светящейся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя, и племянница тяжело поднимались с мест и, пошатываясь, расходились по своим логовищам. Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев по поводу этих похождений произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели. Даже по утрам не видно было никакого движения. Господа просыпались поздно, и затем до самого обеда из конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Анненьки, сопровождаемый непрерывными проклятиями. Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам и угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда, которая окончательно раздавит его. Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали умертвия. Куда ни пойдешь, в какую сторону ни повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова. Вот братец Степка-балбес, и рядом с ним братец Пашка-тихоня. Вот Любенька, а вот и последние отпрыски Головлевского рода Володька и Петька. И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью. И над всеми этими призраками витает живой призрак. И этот живой призрак никто иной, как сам он, Порфирий Владимирович Головлев, последний представитель выморочного рода. В конце концов, постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта. И вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании. Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутой мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка. Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, обок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь,